Павел Матисов. Цикл романов «Хозяин оков». Том 3, глава 1. Харан Мрадиш. Наутро мы принялись собираться в путь. У местных крестьян разжились провизии на всякий случай, а также приобрели широкополые остроконечные соломенные шляпы. В Гримдашире они спасали людей от дождя, в Абрасаксе же могут пригодиться от палящего солнца. Из одежды я приобрел себе тонкий светлый халат, вспомнив об арабской моде. Насчет перевала мне ответили, что проводник там и не требуется. Дорога одна, так что не заблудимся. По территории Абрасакса иногда ходили сборные караваны, как это делали в каменном проходе, однако на сей раз нам не повезло. Купцы покинули Хаблин буквально на днях. Следующей отправки можно ждать до месяца. «Вы действительно отправитесь в пустошь таким куцым отрядом?» — покачал головой трактирщик. «Пусть боги будут к вам милостивы». «Боги? Боги нам будут только мешать. Венец творения — это человека, а не некие высшие сущности», — заявил я авторитетно. «Человек?» — фыркнула Лейтарис. «Венец творения — эльфы, и никак иначе. Это очевидно каждому как по нашей внешности, так и по долгожительству». «Да вас порой одного от другого не отличишь, одинаковый с лица», — ответил я с издевкой. «А что ты скажешь насчет гоблинов, милая личка? Они тоже венец творения?» «Причем здесь гоблины?» — приподняла бровь высокая. «Это низшие создания, чей разум где-то на уровне между ксаргом и человеком». «Магия — крайне важный компонент. Я заметил одну интересную закономерность. Все живые существа приспосабливаются к среде обитания. Каменные и водные эльфы обрели магические способности из-за их образа жизни. То же самое касается многих монстров, включая болотных и морских гоблинов. Так что у эльфов с гоблинами много общего». «Во славу огня, это полная чушь!» — вспылила Неуру. «За подобные крамольные речи можно получить вызов на дуэль от любого уважающего себя высокого эльфа», — сузила глаза Лейтарис. «Что такое? Задел за живое?» — усмехнулся я. «Вы все подвержены влиянию Тардиса, буквально рабы местности. Есть лишь один вид, который неизменен, независимо от места проживания — это человек. Поэтому именно мы — венец творения». «Ну, конечно», — подметила брюнетка. «В разных странах проживают разные люди. С черными, светлыми или красными волосами. С темной, бронзовой или бледной кожей, высокие и низкие, с разным цветом глаз и формой лица. В людях отличий больше, чем в эльфах». «Между мной и Лейной отличий в разы меньше, чем между тобой и Ибалом с его щупальцами». «Водные недоразумения истинными первородными не считаются. Тупиковый подвид». «Чё вякнула, падла долговязая, няу!» — взъярилась Рен. «Это вы, недоразумения рослые!» «Башкой о ветке слишком часто билась!» «Не ругайтесь, пожалуйста», — скромно попыталась унять спор Эббот. «Нам предстоит опасный поход». Однако ушастые продолжали спорить, рассуждая о том, кто из них самый первородный. Даже Неуру влезла, заявив, что эльфы вышли из расплавленной магмы, поэтому именно красные эльфы являются истинным венцом творения. У Лейны их разнять не получилось. Пришлось вмешиваться мастеру. «Ладно, погундели и хватит», — проговорил я, и спор сразу же быстро рассосался. Магия подчинения действовала быстро. «В путь!» Десяток эльфов, два человека и два гурда продолжили свое путешествие на север. Фургоны катились в гору, отчего лошадь быстро уставали. Если мякотка после усиления еще двигалась бодро, то второй гурд с трудом тащил свой груз. Единственная разбитая дорога шла через перевал между двумя невысокими горами. Расстояние казалось мне близким, и я думал, что мы справимся за пару часов, однако на вершину перевала забрались только к обеду. Измучились изрядно. В определенные моменты приходилось запрягать обоих гурдов в один фургон, да еще и самим подталкивать снизу. Но в итоге мы справились. Отряд забрался на верхнюю точку перевала, откуда открывался прекрасный вид как на пасмурный Гримдашир позади нас, так и на впереди лежащий ясный Абрасакс. Мы остановились отдохнуть и перекусить, поскольку как гурды, так и эльфы потратили много сил, да и я не сидел сложа руки в фургоне. Стало немного теплее, И это с учетом того, что мы забрались на приличную высоту. Ветра, как это ни странно, не было здесь вовсе. Хотя в горах обычно он дует активно. Подозреваю, что данная аномалия и не позволяла облакам перебираться через невысокий хребет. Вокруг нас стояла полная сушь, было достаточно тепло. «Фух!» — утер я пот со лба. «Дальше должно пойти легче». «Берегись!» — резко выкрикнула Лейтарис и хлестнула поводьями Гурда. «Вперед!» Сверху послышался грохот. С одного из уступов сорвалось несколько огромных камней, что на полном ходу понеслись в нашу сторону. Высокая отреагировала моментально и пустила мякотку в галоп. Гурдиха резво покатила кибитку дальше по перевалу. Второй фургон, которым правила Ниуру, мы откатить явно не успевали. «Ставьте щиты!» — рявкнул я и бросился назад. «Стоим на месте!» Мы вместе с эльфами спрятались за фургоном. Способные же устанавливать барьер прикрыли повозку водным щитом. Несколько камней ударились о магическую преграду и разнесли ее. Настолько большой энергией обладали массивные валуны. Раздался громкий треск. Достаточно быстро камнепад стих. К счастью, никто из нас не пострадал, по Гурду не попали. Лишь несколько камней ударило в борт фургона и сломало тонкие доски стены. Не критично. «У-гра-докха!» раздалось сверху. «Смерть людишкам!» В нашу сторону вдруг полетели примитивные копья с каменными наконечниками, а также небольшие валуны. «Горные гоблины!» — скривилась Ниуру. «Венец тварей!» «Съедобные?» — уточнил я. «Их мясо ядовито», — пояснила Красная. Я бегло оценил обстановку. Горные гоблины орудовали издали, бросая в нас камни и метая копья. Толком рассмотреть их и оценить численность не получалось. Они имели серую кожу и грязные одежды, благодаря чему практически сливались с местностью. На своей шкуре оценил известный мем про «Я стою выше тебя». Сделать что-то горным гоблинам нам было сложно. Водные эльфы не могли бегать по камням с такой же ловкостью. Одаренные могли бить магией, но попасть и выцелить поганцев оказалось непросто. Даже наш желтый ранг не мог толком помочь. Я решил, что скакать по горам нам сейчас ни к чему, и принял тактическое решение отступить с поля боя. «Ставьте щиты и прикрывайте Гурда! Уходим!» Прячась за фургоном и водными барьерами, мы двинулись по перевалу. Горные гоблины преследовали нас еще несколько минут и в итоге отстали. Отряд успешно миновал гоблинячью засаду и принялся спускаться с вершины. Мне показалось, что расстояние до земли с этой стороны меньше. Другими словами, Абрасакс лежал прилично выше уровня моря. Впрочем, на Тардисе это вообще ничего не значило, поскольку локальные аномалии правили климатом, а не нормальные физические законы. С другой стороны, учитывая точность современных прогнозов погоды, нередко складывается впечатление, что и на Земле балом правят одни аномалии, и никудышные ясновидцы-метеорологи, которые тщетно пытаются предсказать погоду. Мы оставили горных поганцев в покое и продолжили неспешное путешествие. Я думал, что спускаться с перевала будет в разы легче, однако коварная штука под названием гравитация и здесь не стала давать нам спуску. Тормозной системы в повозках предусмотрено не было, так что нам приходилось спускаться с большой осторожностью. Если тяжелая повозка покатится с горы, да еще уволочет за собой Гурда, то разобьется в щепки, да и животину жалко. В общем, двигались мы неспешно и держали наготове подобие башмаков, чтобы подложить их под колеса повозки. Во второй половине дня мы, наконец, достигли подножья перевала и вышли на оперативный простор. Сразу, словно груз с плеч спал. Все-таки горные и морские прогулки оставим одноименным эльфам или гоблинам. Человек лучше себя чувствует на равнинной местности. Уж лично я так точно. Перед нами расстилалась бескрайняя серо-бежевая пустошь. Деревья и растительность уже в горных пределах сошли на нет. Здесь же ни травинки не пробивалось через потрескавшуюся иссушенную землю. Твердые слежавшиеся участки перемежались каменными плато, а порой попадались настоящие песчаные дюны. Вот они-то и вызывали у нас определенные сложности. Колеса фургонов были широкими, но в сыпучем песке все равно вязли. К счастью, нам удавалось находить более надежные поверхности для передвижения. Вечером Лейтарис подстрелила из лука пару пустынных ксаргов. Мелких созданий, похожих то ли на сурикатов, то ли на тощих сусликов. Как они здесь выживали, одним богам ведомо. Ксаргами, как я понял, называли всех грызунов в общем, но в разной местности обитали свои виды. «А я думал, ты только с мечом обращаться умеешь», — хмыкнул я. «Высокий эльф умеет ладить с любым оружием», — заявила ушастая надменно. «Вы этих ксаргов жрать собираетесь?» — уточнил я. «Почему нет?» — удивилась Лейтарис. «Действительно». «Да уж, местные употребляли в еду все, что двигалось. А что не двигалось, двигали и тоже ели. Тем более, если речь шла о мясе. Мясо в рационе значительно ускоряло регенерацию маны. Я это и по себе замечал, да и эльфы становились вялыми, если их кормить одними овощами. Мы активно пользовались услугами водников, так что энергию они тратили постоянно. Их следовало кормить мясными продуктами, вот только стоило такое пиршество недешево. Я хоть и поднялся на последних продажах, и мечта о снятии проклятия уже не казалась мне чрезмерно далекой, все равно кормить слуг на убой мне было не по карману. Иногда нам удавалось добыть дичь самостоятельно. На рыбных деликатесах большинство прилично набрало сил, за исключением высокой, страдающей от морской болезни. Зато сейчас Лейтарис ела за двоих. Она была рада оказаться на твердой земле. Мяса с пустынных ксаргов нам досталось мало, но все равно похлебка получилась вкусной. Как-то я в последнее время перестал разделять свою еду и еду для слуг. Просто себе накладывал побольше самого вкусного из общего котла. Надо сделать скидку на тот факт, что ныне при мне одни одаренные, так что и кормить их приходится более качественно, дабы они быстрее восполняли потраченную ману. В общем, разделял трапезу с народом. По вкусу мало отличалось от местной птицы. Наверное, крыс бы я есть побрезговал, но ксарг звучит как-то благородно, что ли. К вечеру изнуряющая жара спала. Я провел обязательную физическую тренировку вместе с Лейтарис, которая не желала проигрывать в этом негласном соревновании жалкому человечушке. Мне все еще было до нее далеко, но разрыв постепенно сокращался. Вряд ли без особых хитростей я ее когда-нибудь догоню. Но видеть перед собой такой пример — это заставляло стараться еще больше. «Кончита, сполосни меня». «Конечно, мастер». Эльфийка брызнула в меня плотной струей водицы, смывая дневной пот. Я почувствовал, что у меня еще остались силы после перехода через перевал, чему способствовал поглощенный осколок, так что решил потратить выносливость в правильное русло. После открытия во мне дара и магических тренировок я начал сомневаться, надо ли мне вообще качать физуху и изучать фехтование. Больших успехов мне добиться не удастся, ведь путь воина был несовместим с путем мага. Так утверждали знающие люди, по крайней мере. Вот только колдун из меня оставался посредственный, а защищать себя надо. Если враг подберется вплотную, от магии не будет проку. Покумеков решил продолжить тренировки. Надо уметь за себя постоять. «Кто-нибудь из вас разбирается в фехтовании?» — спросил я водных эльфов. «Ибал?» «Не занимался, мастер». «Зачем это одаренному эльфу?» — пожал плечами щупальцеголовый. «Жаль!» — я обратил свой взор на Лейтарис, которая ухаживала за своим зачарованным клинком. «Как насчет милой лички? Дашь мне пару уроков? Ты ведь не будешь больше стараться убить своего любимого мастера?» «Разумеется». «Я дала слово», — ответила ушастая степенно. «О, похоже, у меня появился действительно умелый учитель. В опыте высокой эльфийки я не сомневался. Даже гробаку, у которого я много почерпнул, было до нее далеко». «С чего мне начать?» — воодушевился я. Задумалась Лейтарис. «Я не могу обучать человека искусству высоких эльфов. Это будет настоящим кощунством». «Но в тренировочном поединке тебе участвовать никто не запрещает». «Если таково желание мастера?» «Сначала разомнусь. Буду заниматься по системе гробака». Степной эльф показал мне множество базовых ударов, которые мне и следовало отрабатывать. Сотни повторений одного и того же выпада доводили его исполнение до автоматизма. Я это прочувствовал на себе в боях. Отработав несколько подходов, я взял второй тренировочный деревянный клинок и бросил ушастый, после чего встал в боевую стойку. Лейтарис лениво подбросила учебный меч и текучей походкой подошла ко мне. «Начали!» — скомандовал я. Молниеносный вихрь и мой бок обжег резкий удар. Такой прыти от высокой я не ожидал. У Лейтарис были длинные руки, благодаря чему она могла достать противника на приличной дистанции. «Эй!» — отпрыгнул я в сторону. «Ты же обещала, что не будешь пытаться меня убить!» «Я не пытаюсь убить мастера», — заявила девица надменно. «Обычная тренировка, как вы и просили». «Будь со мной нежнее, милая личка. Я ведь новичок в этом деле». «Я привыкла сражаться в полную силу. Если не доводить удар до финала на тренировке, это может подвести тебя в реальном бою», — проговорила Лейтарис. «Нападай мастеру во славу огня», — проговорила Ниуру, наблюдавшая за нами с крыши фургона и грызшая к саргии косточки. «Ладно». Меня охватила здоровая спортивная злость. «Тогда я буду со щитом». Тренировки продолжились. Вернее, мое избиение. Ушастая меня совершенно не щадила. Да, выколоть мне глаза или пробить брюхо, что было возможно даже с тренировочным клинком, она более не стремилась. Но гоняла меня со всей присущей высоким эльфам жестокостью и садизмом. В итоге все, что я делал, это защищался. Уворачивался, отпрыгивал в сторону, прикрывался щитом, парировал клинком и пользовался разными уловками. Вроде отступления за фургон или уход за валун, чтобы ушастый не мизить было сложнее до меня дотянуться. Даже песок носком сапога бросал в лицо оппонентке. Синяков и ссадин Лейтарис мне наставила тьму. Тем не менее, я не испытывал злости. Не потому, что мне нравилось терпеть боль, а потому, что я ощущал полезность такого рода тренировок с полной отдачей. Гробак все-таки меня щадил, тогда как в реальном бою боролись не на жизнь, а на смерть. Пользовались любой мелочью, чтобы одолеть противника и пронзить твое сердце. Примерно то же самое показывала высокая. Я получил тренировки, максимально приближенные к боевым. Да еще в конце занятия или избиения у меня начало немного получаться. Я слегка подучил паттерны поведения высокой и научился прогнозировать ее удары. В контратаку все равно не переходил, поскольку просто не видел такой возможности. Пару раз дернулся, но передо мной словно выросла непреодолимая стена. Я понимал, что по скорости и опыту она меня пока превосходит критически, и любой мой выпад она легко парирует. Тоже своего рода полезный опыт. Только умелый мечник понимает, когда надо атаковать, а когда от этого не будет толку. Так что в учебном поединке с Лейтарис я учился уклонению и защите. Высокая искала и била в малейшую брешь, поэтому занятие получилось крайне поучительным. «Достаточно», — проговорил я и, кряхтя, уселся на ближайший камень. «На мне же живого места не осталось». «Мне понравилось тренироваться с мастером», — ехидно подметила ушастая гадина. «В любой момент можем повторить урок». «Обязательно, как только синяки заживут», — проговорил я, поморщившись от боли в отбитой заднице. Даже сидеть было неприятно. «Придется еще один осколок принимать на ночь». Один плюс скрылся в столь суровой, изнурительной тренировке. Заснул я мгновенно, несмотря на духоту пустошей и ноющее тело. С Лейтарис в качестве учительницы, возможно, одной из двух. Я либо сдохну, либо стану значительно сильнее. Оставалось надеяться, что второй вариант вернее. Глава вторая. Лейтарис Алтарденеску. Откровением Радиша не слишком впечатлили высокую эльфийку. Да, его признания выглядели достаточно убедительно. За последние недели Харан действительно изменился, так что личные слуги не могли этого не заметить. Лейтарис была права, люди никогда не меняются, тем более так быстро. Прежний хозяин умер, оставив свою гнилую оболочку для чужой души. Что подтвердили сначала орден в Фентларде, а затем и лидер культистов на корабле Длани. Самый интересный вопрос, который волновал эльфийку — кто такой новый Харан Мрадиш? Хороший ли это человек, хотя данная фраза сама по себе звучала как оксюморон, или же откровенный мерзавец? Начать следовало с того факта, что Харан не освободил рабов, натерпевшихся от руки его предшественника. Ладно, свобода. Все-таки от человека Лейтарис многого не ожидала. Но Мрадиш продолжил торговать живым товаром. Немыслимое деяние по меркам высоких эльфов. Уж лучше устраивать налеты на людские деревни или нещадно пытать врагов, чем стать хозяином рабских оков. Да, мастер изменился, но порой в нем проглядывал прежний Мрадиш. Не только в его мерзком смехе и похабном наглом взгляде, но и некоторых поступках. Для нового Харана деньги, как и прежде, являлись главной ценностью. И свое имущество он ни во что не ставил. Правда, обращаться со слугами стал в разы лучше, этого она не могла не отметить. Начал заниматься собой, в том числе и осваивал фехтование. Без большого усердия, но для человека это существенный прогресс. Решение прийти на выручку торговому судну и атаковать черную длань показало, что в нем присутствуют и намеки на достоинство и честь. Разумеется, хвалить вслух Мрадиша она бы не стала ни за какие богатства мира. Лейтарис не могла сказать, что доверяет мастеру, поэтому любые сделки с ним оставались сомнительной затеей. Тем не менее, эльфийка решил рискнуть и дать новому Мрадишу шанс. Наверняка в одном из городов он наткнется на очередного кузнеца, которому нужен новый огник, и тогда жадность человека пересилит договоренность со слугами. Станет понятно, что иметь дело с Хараном не стоит. После длительного путешествия по морю и реке отряд, наконец, высадился на твердую землю. Лейтарис была дико рада привычным ощущениям. Больше пол под ногами не ходил ходуном. Тебя не мотало из стороны в сторону. Въедливая соль не портила оружие и не создавала из одежды негнущийся панцирь. Эльфийка сопровождала Харана во время его очередного похода в таверну. Они достигли небольшого городка недалеко от границы между Гримдаширом и Абрасаксом. Лейтарис обладала достойным слухом. Беседу мастера с местным выпивохой она слушала не слишком внимательно, но некая фраза вдруг зацепила ее. «Отряд смерти». Покопавшись в памяти, Лейтарис вспомнила, что именно так Харан презентовал лесных эльфов во время продажи. Похоже, это название прижилось. Оборонский недалекий отпрыск сумел найти стрелкам достойное применение. Митрандиил вместе со своим отрядом лесных эльфов сумели прославиться и даже получить вольную от барона. Поразительно! Если бы Мрадиш продал Лию вместе с ними, она бы могла сейчас избавиться от ошейника. Харан, судя по всему, не понял, о ком шла речь, так что пропустил слух мимо ушей. Высокая не стала ему об этом напоминать. В любом случае, лесным эльфам просто повезло. Чаще всего судьба боевых слуг крайне незавидна, и они гибнут в одном из первых сражений. С горными гоблинами караван решил не связываться. Поганые монстры имели преимущество в их родной среде. Лейтарис полагала, что сейчас ее отправят скакать по скалам, чтобы набрать осколков с гоблинов, однако Харан не стал задерживаться. Отряд продолжил путь и спустя время выехал на бесконечное плато пустошей Абрасакса. С перевала пейзаж выглядел впечатляюще. Повсюду, куда дотягивался взгляд, простирался желтый камень, торчащие скалы и песок. Лейтарис бывала в засушливых землях, но все равно подобная смена каждый раз поражала воображение. Вечером Харан изъявил желание потренироваться с клинком, и Лейтарис с удовольствием погоняла слишком много о себе мнившего человеческого самца. Поставила мастера на место. Эльфийка полагала, что он будет зол из-за ее чрезмерного усердия, однако Мрадиш не стал особо жаловаться. Человек сцепил зубы и старательно кружил вокруг нее, стремясь избежать попаданий деревянного клинка. Иногда у него даже получалось. На следующий день караван продолжил путь. Отряд углубился в пределы Абрасакса, и жара начала донимать по-настоящему. Солнце пекло с чудовищной мощью. Хотя бы одну умную вещь Харан сделать сумел. Каждому слуге приобрел по соломенной шляпе для защиты от солнечных лучей. Гурдам тоже приходилось несладко. Животных, а именно двух гурдов и Мрадиша, периодически обливали водные эльфы, так что шли они достаточно бодро. Иногда Илия просила у слуг освежиться. Высокая относилась к таким эльфам, как Ибал, настороженно. Но в целом водник показал себя достойно. Зря сородичи изгнали его с острова. Водный эльф мог бы принести им пользу. Дорога показалась эльфийке монотонной и изнурительной. Казалось, пейзаж вокруг не менялся совершенно. Одна и та же пустошь. Все-таки Лейтарис выросла в густых лесах, и именно там чувствовала себя наиболее комфортно. Чаще всего фургоны спокойно катились по иссушенной земле или скалистому плато на приличной скорости. Но иногда приходилось преодолевать песчаные заносы и барханы, в которых вязли колеса. Караван старался выбирать более удобные маршруты через пустошь, иногда петляя и идя в обход. «Капец! Ни дорог, ни ориентиров, ни хрена!» — воскликнул Харан, изучая карту и осматривая местность вокруг. Как нам не сбиться с пути? Даже клятые компасы сбоят. Мы можем ориентироваться по солнцу или звездам, невозмутимо заметила Лейтарис. Когда достигнем поселения, уточним направление. Да уж, хорошо, хоть с нами водные эльфы. Без воды мы бы тут быстро превратились в сушеные мумии. Во славу огня плесните на меня водицы, попросила страдающая от жары Ниуру в который раз. Одна из водных эльфеек пошла ей навстречу и окатила струей воды. «Ты ж огненной магией владеешь», — заметил Мрадиш. «Должна иметь высокое сопротивление к жаре». «Я всего лишь оранжевый ранг. Вот если мастер поможет Ниуру достичь желтого или даже зеленого ранга, тогда я смогу лучше переносить такую духоту». «Слишком много просишь. Ты теперь даже прибыль не приносишь из-за нашего уговора. Зачем мне тебя прокачивать?» «Чтобы я стала сильнее и могла защитить мастера от монстров и культистов». «Дешевле и проще готового эльфа желтого ранга купить, чем развивать низкоранговую, бесполезную обузу». «Эй, я не обуза, во славу огня. Если стану желтым рангом, то смогу разить монстров направо и налево. Круче, чем Лейтарис». «Осколки надо заслужить», — качнул головой Мрадиш. «И каким же образом?» «Известно каким. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе», — хохотнул Харан. «Только на мне все еще висит проклятие. Впрочем, ты можешь и другим методом улучшить отношения с мастером. Помнишь тот массаж, который ты мне делал на корабле?» «Да не в жизнь!» «Мастеру интересен массаж?» — мурлыкнула мечтающая стать фавориткой водница. «Я владею уникальным массажем с помощью плотных водных струй». «Извращенка!» — буркнула Ниуру. «И такое можно?» «Заманчиво». Постоянно держать при себе лесного духа высокая эльфийка пока не могла. Слишком много энергии уходило на его поддержание. В пустоши было не так много растительности. В основном встречались колючие кустарники, невысокие деревца и кактусы. Но и из них получались достойные приспешники. На крайний случай они держали запас веток и тонких стволов молодых деревьев, которые нарубили в Гримдашире. Из таких побегов получались самые сильные и быстрые лесные духи. Во второй половине дня они, наконец, заприметили на горизонте желтые строения. Караван вышел к одному из городов Абрасакса, которые ютились либо возле оазисов, либо возле шахт по добыче полезных ископаемых. Королевство славилось своими серебряными рудниками, из которых и черпало свое богатство. Дорог в Абрасаксе не существовало, так что им в какой-то степени повезло наткнуться на поселение. Впрочем, благодаря равнинной местности и отсутствию растительности, любой город можно было заметить за тысячи шагов. Последние участки пустоши давались им тяжело. Пошли очередные песчаные дюны. Караван, наконец, выехал на умеренно твердую землю, но снова достиг тупика, за которым начинались глубокие барханы. «Расчистить, что ли, эти дюны? Вроде не такие высокие», — пробормотал Харан, осматриваясь. «Мы можем разобрать пару стен фургона и использовать доски для проезда по песку», — предложила Лейтарис. «Вариант?» «Стойте!» — вдруг насторожился Мрадиш. «Чувствуете?» «Что?» «Земля подрагивает. Или мне кажется?» Лейтарис прислушалась к своим ощущениям и навострила длинные уши. Слышалось некое шуршание. Тряски поначалу не чувствовалось, но спустя несколько секунд и эльфийка ощутила дрожь под ногами. Неожиданно прямо из недр песчаной дюны вынырнуло громадное продолговатое существо. Здоровенный змей диаметром почти в 2 шага. Массивная туша выползла на твердую землю и чуть не сцапала стоящего впереди гурда мастера. Мякотка встала на дыбы и сильно врезала подковами по морде пустынного змея. Ибал с другими водниками резво ударили магией по монстру, Ниуру жахнула огненным сгустком. Змей отпрянул, пораженный мощным залпом, и снова быстро нырнул в бархан. Лейтарис успела приблизиться к монстру и полоснуть зачарованным клинком, однако лишь слегка повредила хвост. Тварь достигала в длину несколько десятков шагов. «Умница, мякотка!» — похлопал взбудораженного гурдом Радиш. «Так его!» Караван остался на месте, опасаясь лезть в зыбкие пески. Земля продолжала подрагивать, а это означало, что песчаный змей никуда не делся. По всей видимости, ему не слишком нравилось показываться полностью из своих барханов. Монстр был уязвим на открытой твердой поверхности. «Вот так чудище!» — воскликнула Ниуру. «Ну, он меньше, чем морской левиафан. Сможем ли мы его убить? Его мясо должно быть сочным». «Кто о чем, а обжора о еде?» — хмыкнул Харан. «Сначала морской червь, теперь песчаный змей. Что дальше? Горная сороконожка?» «Мастер, что нам делать?» — вопросила с опаской кончик Цадоль. Эльфийка вместе с другими трусихами уже забрались на крышу фургона. «Снимать трусы и бегать. Личка, ты же быстро бегаешь?» Высокая эльфийка неохотно кивнула, понимая, к чему все идет. «Сгоняй и разведай обстановку. Нам надо найти твердую землю поблизости». Лейтарис вздохнула и двинулась вперед, понимая, что кроме нее с этой задачей все равно никто не справится. Эльфийка примерно оценила скорость монстра, так что была в себе относительно уверена. Единственное, что ее беспокоило, — это песок и скрытность монстра. Если песчаный змей окажется прямо у нее под ногами, даже ей может не хватить сноровки. Эльфийка взяла небольшой разбег и покинула островок безопасности. На большой скорости по песку можно было бежать почти невязным в нем. Лейтарис снова услышала шуршание и легкую дрожь земли. Эльфийка резко свернула в сторону, и вовремя огромная пасть змея вынырнула снизу буквально в считанных пальцах. Ловкая бегунья отскочила в сторону и понеслась дальше. Вскоре ее ступни коснулись скалистого участка. Она достигла твердой поверхности, на которую змей выпрыгивать не спешил. Вот только расстояние от каравана приличное. Каким образом им протащить фургоны по жидкому песку, когда в засаде сидит огромный монстр? Лейтарис осмотрелась и рванула обратно. На сей раз она лучше подготовилась к встрече с монстром. Как только дрожь усилилась, она взяла в сторону, и змей снова промахнулся. Эльфийка, слегка запыхавшись, достигла твердого участка, где находился их караван, и быстро доложила об увиденном мастеру. Отряд принялся бросаться в песок камнями или атаковать магией, однако монстр не реагировал на такие короткие всплески. «Судя по всему, вылезать из песка погонь больше не хочет, получив разок по роже», — принялся размышлять Харан. «Раз уж даже сексуальная эльфийка не смогла выманить толстого змея из норы». Лейтарис фыркнула на столь неуместный комплимент. «Надо, чтобы кто-то отвлекал змея, пока мы перебираемся на следующую твердь», — решил Мрадиш. Высокая снова вздохнула, понимая, что эта роль достанется ей. «Хочешь побегать? Если нет, то попробуй запряги своего древесного дружка». Лейтарис поджала губы, поняв, что о столь очевидном варианте она даже не подумала. Эльфийка призвала лесного духа из имеющихся в их запасе веток. Приспешник получился не слишком резвым, поскольку был создан не из живых растений, но в целом перекатывался сносно. Благодаря его шарообразной форме лесной дух легко менял направление движения, что и требовалось для ухода от подземного хищника. Осталось проверить, будет ли змей реагировать на приманку. Лесной дух весил прилично, и наверняка враг ощутит его перекаты. Вот только монстр мог иметь чутье на живых, тогда как призванное существо его не заинтересует. «Если змей клюнет, будем перебираться сразу», — скомандовал Харан. «Берем разгон и пробуем преодолеть песок на скорости. Фургоны не должны успеть увязнуть. Так, повозки немного назад. Ушастая, выпускай духа в обратном направлении, чтобы змей ушел на максимальную от нас дистанцию». «Поняла». Все участники заняли свои позиции. Лейтарис останется на первом твердом участке, чтобы ей было проще контролировать лесного духа. Остальные же приготовились нестись, сломя голову. «Отправляй!» — приказал Мрадиш. Мысленный посыл, и лесной дух покатился по земле пустошей. Древесный шар быстро выкатился на песок и легко перевалился через бархан. Благодаря большой площади соприкосновения древесный приспешник практически не вяз в песке. Земля задрожала, и Лейтарис стала водить лесного духа из стороны в сторону. Поскольку она находилась вдалеке, точное направление удара змея предсказать не могла. Монстр вырвался из песка поблизости от катящегося шара и сделал попытку сцапать лесного духа, но не преуспел. Миньон откатился в сторону и продолжил свой ход. «Ждем!» — проговорил Харан. Лейтарис продолжила уводить монстра подальше от каравана. Песчаный змей все-таки клюнул на их наживку. Вскоре лесной дух с преследователем отдалились на приличное расстояние. «А теперь погнали!» — отдал команду Мрадиш и хлестнул вожжами Гурда. «Понеслась, родимая! Полный ход!» Мякотка и так была напряжена из-за близости монстра, так что долго подгонять ее не пришлось. Гурды быстро набрали существенную скорость по твердой земле и затем выехали на песчаную поверхность. Лейтарис полагала, что колеса все равно будут проваливаться под весом фургонов, однако повозки, на удивление, двигались шустро. Колеса не успевали уйти вглубь. Эльфийка продолжала следить за своим миньоном, но из-за расстояния ей стало сложнее контролировать его передвижение. В один из моментов она дала неточную мысленную команду, и вылезший из песка змей набросился на древесный шар. Долго под такой огромной тушей и зубастой пастью призванный дух не прожил, но свое дело сделал. Увел монстра и задержал его. Песчаный змей быстро расправился с миньоном и снова нырнул в дюну. Очевидно, сменил цель на движущийся по песку караван. Впрочем, гурды неслись во весь опор, так что подземному хищнику было тяжело их догнать. Лейтарис не стала сидеть сложа руки и направилась за основным отрядом. В конце пути песчаный змей все-таки нагнал ее, но эльфийка вовремя уклонилась, ощутив дрожь под ногами. Лейтарис вместе с караваном добралась до безопасной зоны. Змей не стал преследовать их на твердом грунте. «Отдыхаем и повторяем забег. Личка, держи красный осколок, восстанавливай ману. Тебе придется сегодня хорошенько потрудиться». Эльфийка посмотрела вдаль. До города оставалось еще не одна тысяча шагов. Твердые отмели в песке встречались редко. Солнце палило нещадно. Земля под ногами периодически вздрагивала, что заставляло сердце замирать в ожидании опасного монстра. В какой-то степени она уже начала скучать по морскому путешествию. Там от нее не требовалось устраивать спринтерские забеги и вызывать лесного духа по десятку раз за день. Это будет утомительный день. Глава третья. Харан Мрадиш. Змеюка подколодная доставила нам проблем. В основном по пустошам Абрасакса можно было путешествовать с фургонами спокойно. Но иногда встречались песчаные барханы, в которых повозки вязли намертво. Именно в одном из таких мест пустынный питон нас и подловил. По крайней мере, это тебе не морской левиафан, который бы раздавил нас в лепешку. С этим мы еще могли справиться, если бы трус показался на открытой местности. Выглядел монстр как упитанный длинный змей песочного цвета с узором из серых полос, так что легко сливался с пустошами. Огромная пасть была усеяна рядами острых зубов. Такой цапнет, мало не покажется. Тварь, правда, оказалась не слишком шустрой, что в целом и логично. Столь массивный зверь не мог быстро менять направление движения. Правда, на Тардисе законы физики не всегда работали. Взять хотя бы передвижение огромного змея под толщей песка. Не думаю, что такое вообще возможно в реальности. Некая магия помогала пустынному монстру носиться через песчаную взвесь, словно рыба в воде. В итоге мы нашли способ борьбы с чудищем. Стали передвигаться по твердым островкам безопасности, при этом отвлекая змея лесным духом Лии. Порой нам удавалось проехать сразу большой отрезок, порой мы застревали на небольшой полоске твердой земли. Дрожь под ногами заставляла сердце уходить в пятки. Песчаные крупицы перекатывались, словно волны в море. Гурды беспокойно ржали и переминались с ноги на ноги. Им не улыбалось оставаться прикованными к фургонам, когда рядом бродит огромный монстр. Ниуру носилась туда-сюда и пыталась выманить змея из укрытия, однако тот предпочитал поджидать более удобного момента. Лия копила ману и управляла своим древесным дроном. Сардины прятались на крыше фургонов, опасаясь нападения. Во время перебежек мне приходилось сгонять их вниз, чтобы облегчить вес повозок. И лишь солнце продолжало немилосердно жечь спину. «Мастер, у нас заканчивается древесина», — поведала Лейтарис во время одной из остановок. «Уже? Мы ведь запасли дров на несколько дней пути. Старайся уводить лесного духа, чтобы его можно было использовать повторно». «Это понятно и без советов, мастера», — хмыкнула эльфийка. «Если бы ты была настолько же умной, насколько высокой, давно бы придумала, как нам выпутаться из сложившейся ситуации». «Могу попробовать добежать до города и позвать помощь». «А ты уверена, что справишься?» Лейтарис отрицательно качнула головой. «Змеи не всегда атакуют предсказуемо, а бежать придется долго». «Будет плохо, если змеюка цапнет тебя за аппетитные ляжки. Продолжаем путь. Если придется, разберем повозку на доски. Хоть из мертвого дерева получаются плохие призванные духи, это лучше, чем ничего. Высокая взялась в очередной раз отвлекать монстра. Змей неизменно велся на приманку и уходил в погоню за лесным духом. На этот раз нам требовалось преодолеть небольшой отрезок, так что мы решили попытаться сохранить миньона для дальнейшего использования. Лейтарис отвела древесный ком и дала нам команду двигаться. Мы с Ниуру разогнали гурдов по прямой и понеслись по песчаному морю. Песок тоже отличался. Где-то он мог быть слежавшимся и плотным, в других местах — рассыпчатым и зыбким. По крайней мере, на скорости, облегченные от груза повозки, могли нестись по нему, не особо вязнув. Мякотка легко катила хозяйский фургон даже по песку. После усиления я все не мог не нарадоваться на своего любимого питомца. Надо все-таки расщедриться на оранжевый осколок и порадовать коняшку. С другой стороны, мечта о снятии проклятия отложится еще на некоторый срок. Со мной ехала лишь Лейна, поскольку девочке было сложно быстро бегать по песку. Сардины тоже с трудом волочили свои ноги, больше привыкшие к водной стихии, а не к пустынной. Но ничего, пусть отрабатывают. Их не так жалко, как юную чародейку. «Земля дрожит, мастер!» — беспокойно воскликнул бегущий за нами Ибал. «Что? Но змей только что был у приманки!» В следующий миг из песка вынырнул массивный змеиный монстр, только вот его шкура имела скорее коричневатый оттенок, а не бежевый, как у прошлого. По нашей душе явился аж второй песчаный змей. Тварь вынырнула прямо перед вторым фургоном, напугав гурда. Ниуру вжарила огнем ему по морде и быстро свернула в сторону. Змей врезался головой в борт фургона и чуть не перевернул его на бок. Раздался громкий треск досок. Водные эльфы принялись атаковать змея магией и блокировать щитом, при этом замедлившись. Кончита неуклюже растянулась на песке и чуть не стала обедом монстра. К счастью, ей помог подняться один из водников. Я быстро осмотрелся. Первый змей бросил приманку, как только почуял наше движение. Ему понадобится всего несколько секунд, чтобы настигнуть основной отряд. А с двумя тварями одновременно мы можем и не справиться, тем более на коварных зыбких песках. «Правь гурдом», — передал я поводья беспокойной Лейне. «Доберись до твердой земли и помогай нам магией издали». «Мастер, а вы?» «А мастер пойдет выручать свое имущество», — обронил я и спрыгнул в песок. К сожалению, магия моя работала слишком долго. Сейчас каждая секунда на вес золота, поэтому остается положиться только на старую, добрую, зачарованную сталь. Я обнажил клинок и понесся к застрявшим эльфам. Лейтарис со своей позиции также двинулась на выручку, но я пришел первым. «Сожри это, погонь!» — резанул я мечом по прочной шкуре монстра сбоку. Зачарованный клинок с трудом пробил кожу песчаного змея. Настолько он был крепким. Впрочем, мой короткий меч исчерпал свой заряд, так что бил в последнее время плохо. Надо обязательно обновить оружие. Жирной сардельке уколы не понравились. Он принялся вертеться вокруг своей оси, бить хвостом и насылать целые вихри из песка. По крайней мере, водные эльфы воспользовались возникшей заминкой и двинулись мимо монстра к безопасному участку. Я не стал геройствовать и принялся отходить вместе со всеми, держась за плотным водным барьером одаренных. Разок это спасло меня, поскольку змей на полном ходу врезался в щит и разбил его, но при этом застопорившись. Поскольку нам приходилось тратить время на борьбу со вторым змеем, двигались мы вяло. Хоть я и не видел первого монстра, но прям кожей ощущал, что он с каждой секундой сокращает дистанцию. Тварь могла вынырнуть в самый неподходящий момент. Лейтарис, наконец, соединилась с отрядом и отвлекла монстра на себя. Эльфы, под застрявший фургон, продолжили путь к земной тверди. Я не отставал. До безопасного участка оставались считанные десятки метров. Вдруг в определенный момент песок под ногами начал ходить ходуном и проваливаться. Ноги стремительно вязли. Я ощутил, что оставались прям считанные мгновения, прежде чем меня попросту схарчат. Время словно замедлилось. Сердце гулко билось, будто набат. Тело отреагировало практически самостоятельно, вспомнив изнурительную тренировку предыдущим вечером, когда меня нещадно гоняла одна ушастая зараза. Я резво отпрыгнул в сторону и ушел перекатом. Спустя миг из песка показалось огромное пасть чудища, обдав меня песчаной взвесью. Отмахнувшись клинком, я подскочил и продолжил бежать, как угорелый. Вот уж не думал, что в Харанем Радише скрыта подобная прыть. Вроде бы ноги я особо не тренировал, но в критической ситуации тело способно на истинные чудеса. Запыхавшиеся и объятые трепетом, мы влетели на каменистый уступ вместе со вторым, слегка поврежденным фургоном и всеми эльфами. Лейтарис выскочил замыкающий. Песчаные змеи яростно ревели, куражись среди барханов. Они были явно недовольны тем фактом, что упустили нас. «Выходите, трусы, на частный бой!» — хлопнул я кулаком по стене фургона. «Сколько можно убегать?» В этот самый момент с рук Эббот сорвалась небольшая фиолетовая молния. В пылу схватки я и позабыл, что дал ей указ бить магией. Сгусток врезался в коричневого змея и не нанес заметного вреда. Однако монстр громко взревел и вдруг бросился на нас в сумасбродной атаке. «Держим щит! Вали, тварь!» — приготовился я отражать нападение. «Ой, я не хотела!» — покаянно выкрикнула Лейна, ужаснувшись содеянному. Первую скрипку в оркестре играла, разумеется, Лия. Высокая эльфийка умело кружила вокруг пустынного змея, держала монстра на себе и старалась не подставляться. При этом ей даже удавалось периодически наносить глубокие удары. Все-таки, когда у тебя длинные руки и длинный клинок, расправляться с такими монстрами сподручнее. Я в основном рубил змея с безопасных позиций, прикрываясь водным щитом эльфов. Удары Ньюру не наносили существенных повреждений, а вот водные стрелы сардин оранжевого и желтого ранга неплохо так кромсали противника. Зря змеюка выползла из песчаного укрытия. На твердой земле змеище лишился своего основного преимущества, став неповоротливой громадиной, которую рубили со всех сторон. Первый, к слову, оказался более осторожным и не полез следом за сородичем, что нам было на руку. Не факт, что мы бы справились с двумя сразу. Одного наш отряд мог сдерживать достаточно успешно. Лия кайтила босса, эльфы держали барьеры, дамажили издали, если выражаться игровым сленгом. Я больше раздавал указания. Один раз тварь чуть не смяла нас, использовав некую магическую способность. Змей направил слитный залп с копищем песка и пробил щит. Эльфы вскрикнули, получив удары разогнанных до высоких скоростей песчинок, и прикрыли глаза. «Щиты берите, лопоухи и неучи!» — прикрикнул я, выставив взятый из повозки щит. Эльфы бежали налегке, так что только после моей команды додумались нормально вооружиться. Кто-то взял копье со щитом, другие предпочли мечи. Больше никаких сюрпризов змей не преподнес. Разок он сделал попытку тыкнуться к фургонам, но мякотка неплохо вдарила по нему ветвистыми рогами, оставив глубокие раны. А Лейна приголубила молниевым разрядом. Удары током хоть по виду и не наносили ощутимого вреда, заставляли монстра дергаться в припадке какое-то время. Я тоже шмальнул доработанным в пути электрическим заклятием. Поняв, что ему тут ничего не светит, пустынный змей попытался уползти в песок, однако водники не дали ему это сделать, задержав вовремя переставленным щитом. Лейтарис довершил разгром, не без труда оттяпав огромную голову монстра. Потрескавшаяся земля, пустоши и вездесущий песок оросились алой кровью монстра, которая по цвету не отличалась от людской. «Я думала, точно сожрет, мяу», — выдохнула Рен, упав на землю в измождении. «Мастер, мы — эльфийки, из благородных родов, а не приманка для монстра», — простонала Кончита. «Отбились», — устало проговорил Ибал, потративший в битве много сил. «Сколько мяса!» — восторженно воскликнула Ньюру. «Ладно, мясо. Ищите осколок!» — алчно блеснули мои глаза. «Не забывайте, что там второй змей ползает», — напомнила Лейтарис, продолжая всматриваться в предательский песок. «Надо было сразу Лейну использовать». «Вон как ловко выманила монстра!» — похвалил я. «Я не хотела. Но раз все хорошо закончилось, то и славно. Мякотка, ты в порядке?» Гурдиха, помогавшая нам в бою, цокнула подковая скалу и мотнула головой, давая понять, что она полна сил и решимости дать отпор любым тварям. На разделку ушло больше часа, и это при том, что мы крошили тушу зачарованными клинками. Не самое разумное использование дорогого оружия, однако обычное уж слишком плохо брало шкуру почившего монстра. В туше весом в несколько тонн нашлось не так уж много годной вырезки. Мы брали только самые ценные органы, вроде печени, а также мясное филе. Мясо змея выглядело жестким, жира было мало. Но это все равно съедобное мясо, которое должно ускорять регенерацию маны. Приличный запас мы набрали. Все сами не осилим, а значит, можно будет продать, тем более город недалеко, не успеет испортиться. Существовала магия для хранения скоропортящихся продуктов, но нам с Лейной она пока известна не была. Я рассчитывал минимум на желтый осколок, однако с монстра удалось извлечь лишь оранжевый камень. Хороший улов, но уж больно намучились мы с монстром. Пока что применять осколок я не решился. В теории можно было бы Лейну перевести на оранжевый ранг, однако на чародейку у меня имелись определенные планы, в которые существенные траты не входили. Еще можно мякотку порадовать, но жаба задушила. Мечта о снятии проклятия так и будет все откладываться, если я буду расходовать все трофеи на развитие питомцев или имущества. Мрадиш спокойно и на обычной коняшке разъезжал. Также можно было потратить оранжевый камень и на собственное развитие. Когда-нибудь и желтый ранг ведь придется штурмовать. Вот только я не ощущал, что совсем привык к обновившемуся дару. Эббот предупреждала, что торопиться не стоит, иначе можно перегореть. Подожду, пока обновившееся сплетение устаканится, и можно будет продолжить развитие дара. Тем более я только-только начал адаптировать печати под свою ману. Часть песчаного змея мы оттащили с твердой поверхности и бросили на рыхлый песок. Спустя несколько секунд кусок туши исчез в огромной пасти первого монстра. Раз пошла такая пьянка, мы попытались выманить и оставшегося змея. Подгадали момент, когда монстр покажется за куском добычи, и вместе с Лейной вдарили молниевой магией. Однако монстр не стал повторять за своим собратом, а наоборот. Сразу скрылся в глубине песков. Бежевый змей оказался более осторожным и рассудительным. Не только избежал смерти, но и получил возможность полакомиться своим сородичем. Чем они тут в пустошах питались, не совсем ясно. Тут разве что ксарги да люди с эльфами встречались. Мы раскидали куски разделанной туши по округе, после чего продолжили путь. Песчаный змей более не стал нас преследовать. Лакомства ему должно хватить надолго. Подземные монстры спокойно поедали друг друга. В пустошах выживает сильнейший, и иногда сила кроется в осторожности. Песчаные дюны стали встречаться реже, так что гурды бодро катили фургоны по пустоши. Поселение Абрасакса быстро приближалось. Мне было о чем поразмыслить в пути. Первое же сражение показало, что я сделал правильный выбор, открывшись слугам и договорившись с ними. С плеч, словно огромный валун, спал. Мне больше не приходилось оглядываться и следить за тем, чтобы эльфийки тем или иным образом не подставили меня под удар. Лейтарис выкладывалась на полную катушку и сразу приходила мастеру на помощь. В ее глазах реже читалось желание меня прибить. Желание это не ушло с концами, но слово свое ушастое держало. «Вот тебе и нагибучий колдун!» В реальном бою на магию просто не оставалось времени. Я полагал, что, изучив заклинание, смогу приносить много пользы в сражении, но одной магии недостаточно. Чародею необходимы дополнительные инструменты. Я знал это и раньше, вот только без отработанного заклинания артефакты все равно мало полезны. Все последние дни, помимо изучения целебной печати Лейны, я старательно адаптировал молниевое заклинание под свой оранжевый ранг. Только когда получится стабильная версия, тогда и можно приступать к работе над фокусатором. В целом, молниевое копье усиленного оранжевого ранга у меня начало получаться, но я оставался все время недоволен результатом. Внутренний перфекционист негодовал. Мне казалось, что печать далека от идеала, поэтому я должен более плотно над ней поработать. Нет предела совершенства. Или все-таки изготовить фокусатор из текущей печати, чтобы хоть как-то помогать в скоротечной стычке. Задумчиво вопросил я вслух. «Мастер, вы еще 1000 раз улучшите свои заклинания, но без посоха чародея в бою сложно. Лучше обзавестись им, а над печатями не прекращать работать», — посоветовала мне Эббот. «Дельный совет. Вот только посох мне кажется не слишком практичным вариантом. Можно ведь все что угодно использовать в качестве фокусатора». «Чем больше он будет размерами, тем проще туда встроить качественную копию печати», — пояснила юная чародейка. «Только настоящие асы зачарования способны внедрить в маленькое кольцо мощную боевую печать. Поэтому начинающие маги часто выбирают посохи или тяжелые жезлы. Таскаться с жезлом будет не слишком удобно. В таком случае мастер может остановиться на большом амулете, браслете или наруче». «Браслет?» «В принципе, я привык носить артефактный браслет. Жаль, что прошлый оказался подделкой. Ладно, посмотрим, есть ли грамотные специалисты в этом провинциальном городишке. Глава 4. К вечеру караван прибыл в шахтерское поселение, окруженное высокими стенами из больших желтых блоков. Все дома здесь были низкими, из все того же песчаника. Так я полагал, пока я не зашел в трактир постоялого двора. Оказалось, что большинство строений имели обширные подвалы и даже целые подземные этажи, выдолбленные в толще скал. Риск затопления отсутствовал по банальной причине. Дожди здесь были очень редким явлением. Мне как-то неуютно было бы ночевать в подземных номерах, созданных наверняка без просчета нагрузок. А ну как, тряхнет слегка, и вся эта красота сложится внутрь себя. Страх скорее иррациональный, ведь аналогичное, можно сказать, и про обычные строения в несколько этажей. Здешние горе-архитекторы и строители не утруждали себя просчетом нагрузок. Просто мне привычнее находиться в традиционных зданиях, а не странных подземных катакомбах без источников естественного освещения и нормальной вентиляции. Гинеш — первый город, в котором воду продавали за деньги. Не такие уж и большие, даже по меркам бедноты. Как мне пояснили в таверне, иногда вода появлялась в глубоком подземном источнике. Хотя нередко даже глубинные слои пересыхали, и тогда оставалось надеяться только на водных эльфов. Они тут зарабатывали стабильную копеечку и ценились достаточно высоко. Уже можно продать сардин с достойной наценкой. Как мне поведали, самые крупные поселения Брасакса возникали рядом с оазисами, где имелась доступная вода. Остальное — это разные шахтерские поселения, где добывали и перерабатывали полезные ископаемые. В Гинеше имелись ряды плавилин с высокими коптящими трубами. Серый дым чуть ли не обволакивал город. Первым делом мы двинули на рынок, пока торговый люд не разошелся по домам на ночь. Обычный провинциальный базар. Рабами тут не торговали, слишком маленький городок для этого. Мясо песчаного змея тут в целом ценилось, так что распродали мы его достаточно быстро, заработав приличное количество золота. Печень и три сердца тоже сбыли в один момент. Купцы интересовались и шкурой змея, из которой, как оказалось, выделывали легкие доспехи. Однако мы об этом не подумали, когда разделывали тушу. Все отправили в качестве дани первому змею. Ничего, и так славно наварились. Небольшую часть туши змея оставили себе, чтобы завялить и потушить. Согласно советам от местных, делать шашлык на углях — так себе затея, поскольку мясо получится слишком жестким. Ниуру вызнала парочку рецептов, так что наш рацион в ближайшие пару дней обещает быть насыщенным на змеиные блюда. Также приобрел заготовку для своего будущего фокусатора. Достаточно крупный серебряный браслет. Серебро считалось не лучшим материалом для артефактов. Лучше всего подходило золото, а для тонких плетений — особые драгоценные камни. Однако я решил, что для простой печати хватит и серебра, тем более что на серьезные фокусаторы мне бы не хватило денег. Да и в Гинеше выбор элитных посохов и прочих аксессуаров для магов был крайне скуден. Надо идти в большой город, если мне нужен более широкий ассортимент. Солнце катилось за горизонт, и народ с рынка начал расходиться по домам. Победа над коварным пустынным змеем сделала нас временно героями дня, так что я обзавелся несколькими хорошими знакомыми в этом богами забытом захолустье. «Есть тут специалисты, что артефакты для магов зачаровывают?» — поинтересовался я. «Для магов?» — погладил нечесанную бороду местный загорелый купец. «Не разбираюсь я в этих чародейских штучках, но в Гинеше один специалист, господин Грюда. Его особняк там, на холме». «Ясно. Попробуем нанести визит». Я решил отложить поход к зачарователю на утро, а оставшийся вечер потратить на доработку своего пока что единственного боевого заклинания. Караван обустроился при местном постоялом дворе, причем бесплатно. Взамен мы обязались наполнить чаны хозяина заведения чистой питьевой водой. Удобно. Эльфы в меру их скромных способностей занимались починкой фургонов. К слову, доски стоили в Гинеше чуть ли не на вес золота. С древесиной тут были большие проблемы. Ее привозили с караванами. «А чем же тогда топят печи в тех самых плавильнях, что дымят возле шахты?» — поинтересовался я у местных. «Да к пхарам же!» — пояснили мне, словно для пятилетнего дитяти. «Пхар? Что за зверь?» — вопросил я, тщетно пытаясь выловить крупицы информации из памяти Харана. «Мастер, вы словно с Каи свалились!» — развеселилась Неуру. «Я дымом от пхара надышалась на всю жизнь во славу огня. Это такая штука, которую используют...»